Эландер дрался просто молодцом. Гибкий и сильный парень, а ловкости всем остроухим не занимать. Разве что ретив не в меру, так и лезет впереди всех в самое пекло. Тогда я еще не знал, что это значит. А ведь мог бы и догадаться. Гномы рубились уверенно, без суеты и жалости, неутомимо, словно часовой механизм. Выше пояса они ни одной тетки достать не могли, но, как вы понимаете, это уже и не их проблема, а того, кто отползает без ног. Мой, где не надо вежливый хозяин, по-прежнему никого не убил. Да, он неплохо отбивал отравленные спицы, он не дрейфил, не просил пощады, но если хочет выжить в наших краях, ему придется научиться доводить дело до конца. Когда вокруг нас осталось не больше 15 все так же озлобленных и ничем не наученных ведьм, я вдруг обратил внимание на бегство сестры-наставницы. «Уходит!» Мне было ближе броситься на перерез, но один из бородачей опередил меня. Серебряное лезвие топора закувыркалось в воздухе. «Гррр, балда! Она была нужна нам живой!» «Поздно! Гномы – лучшие в мире метатели топоров!» Наставнице напрочь снесло голову, так что если поискать хоть что-то положительное в этом факте, то разве что от ее предсмертного проклятия мы избавлены надежно. Оставшиеся клоны рухнули плашмя, где стояли, и за считанные мгновения истлели в пыль вместе с одеждой у нас на глазах. С нашей героической стороны никто не пострадал. Правда, на гномьих кольчугах было обнаружено множество царапин от спиц, но не более того. А пробить их хитро сплетенный доспех даже тараном не всегда можно. Проще сесть на бородатого недомерка и раздавить в лепешку. Но и то, его кольчуга гарантированно не пострадает. Драться между собой будем ли? Ибо честь наша того не требует. У вас нет претензий к эльфу? У нас к вам, подумав, предложил я. Все тоже подумали и признали условия взаимоприемлемыми. Эландер гордо вскинул нос и пошел вместе с Эшли освобождать тех юных ведьмочек, из-за которых здесь, собственно, и начался весь сыр-бор. Эльфы известные врачеватели. Если девочек не успели придушить как следует, то шанс вернуть их к жизни есть. «Имя мое я поведать решил тебе», — подкатился один из гномов. «Туром большое топорище, прозвание славное мое, среди народа подгорного, свое назови». «Малыш», — не стал скрываться я. «В конце концов, это уже бессмысленно и отдает навязчивой закомплексованностью». «А мое прозвище не Туром густо заросший», — также с поклоном заявил второй гном. На мой непредвзятый взгляд, он отличался от первого только бородой, причем куда более реденькой, чем можно было ожидать от такого имечка. «На теле всем более густоволос я», — перехватив мой взгляд, без улыбки пояснил Нетуром. «Видимо, они родственники. В их гномьих кланах практически все где-то, кому-то, в чем-то, как-то, но родня. Поэтому сходство имен меня не удивило. Уже другое. Если гном тебе представился, значит, он намерен набиться в друзья. А мне, признаться, и одного Эландера по уши хватило на то, чтобы больше не разбрасываться очень уж явными проявлениями дружелюбия. Мы, архи, предпочитаем нести ответственность лишь за самих себя, в крайнем случае за тех, кто нам это оплачивает. А всякие подозрительные друзья-товарищи, как вы понимаете, так и норовят заставить нас заботиться о себе безвозмездно». «О, кажется, наш отряд заметно увеличивается». Танцующей походкой, пиная на ходу сиротливые куколки ведьм, подоспел мой воодушевленный хозяин. «Ушла одна наемница, но взамен пришел лесной эльф и сразу два гнома. Мои предки руководили армиями. Я тоже всегда мечтал о чем-то подобном. Уж теперь-то мы всем покажем, на что способен героический отряд графа Эльгенхауэра-младшего, не так ли?» Я ему даже отвечать не стал. Рожу кислую скорчил, но ничего не ответил. Смысла нет. И так ясно, что дальнейший поход за ведьмами нам придется совершить в увеличившейся компании. Да Эшли наверняка и не послушается, если я начну его отговаривать. Благородная кровь, ему непременно надо хоть кем-то командовать. Со мной этот номер не часто проходит. Пусть уж тренируется на других. Гррррр. Что? Все дружненько повернули голову в мою сторону. Ничего, сорвалось. Постучав кулаком в грудь, чуть виновато прокашлялся я. Предлагаю сесть в кружок и определиться с дальнейшими планами. Малыш, с нажимом напомнила себе Эшли. Итак, господа, как глава и командир нашего отряда, я приказываю гномам разжечь костер, а эльфу приготовить обед. Далее мы совместно обсудим. Эй, я к кому обращаюсь? Туром и не туром, в упор глядели на меня. Эландер высунул нос из-за дерева в вопросительном недоумении. Я что ли виноват, если они его не слушаются? Ладно, в конце концов он мой хозяин. Все верно, парни. Этот граф – командир отряда. К нему можно обращаться по имени и на «ты», но приказы отдает он. Так получилось. Вопросы? Все понятливо кивнули. Чую, с гномами мы сработаемся. Дисциплинированные ребятки. Как оказалось, юного эльфа они утащили именно потому, что в похмельном угаре он звал какого-то арха и потом всю дорогу доказывал им, что я их сразу же убью, потому что я его друг и должник. Последнее меня крайне заинтересовало. И бледный Эландер сбивчиво объяснил, что «должник» — это фигуральное выражение и подразумевает всего-навсего некую благодарность за те важные советы, которые он якобы давал мне за столом. Шутник. Я ему так и сказал, пока держал за ногу, а он торопливо извинялся, боясь, что я его еще и укушу. Где-нибудь часок спустя мы все, включая оклемавшихся девиц, сидели вокруг жаркого костра из ведьм. Девчонки были так потрясены попыткой сестры-настоятельницы их убить, что больше помалкивали. А вот бородатые родственники охотно поделились важной информацией. Человек высокий нанял нас с полосой на рукаве красной и лицо изрезано мелко, царапками свежими. Все ему о цели ведомо вашей. Щедро платит, рука тверда его, и сила есть за ним. Мы же слово держим свое. Но не нам убить графа велено твоего. Мы за тобой из упрямства шли. Ты нас обманом сагу заставил великую петь. Почему обманом? Не сразу ответил я. Мне эта песня с детства нравилась. Только у нас в горах ее до конца никто не знает. Вот и хотелось воспользоваться случаем. Мог бы спросить и меня. Наш наставник Унгарн как-то заставил нас ее конспектировать, как яркий образчик знаменитого примитивного гномьего фольклора. Влез в разговор наш начитанный аристократ. Он даже сочинил на нее такую смешную пародию. Сейчас. Сэр Ник стоял на вершине горы и громко «Я сам!» кричал. Сэр Джон улыбался и тихо его в ладони своей качал. Эшли старательно хихикнул, но Туром выразительно положил ладонь на топорище секиры, и наш певец-пародист разом осекся, извинившись за столь резкое подзабытие текста. Правильно, то, что для эльфа примитив, для гнома священный текст, надо уважать культуру новых союзников.